Глава 22. Недели после праздника пролетели быстро. Наступил последний день перед весенними каникулами, и четвертый класс пребывал в предпраздничном возбуждении. Дети ерзали на стульях, переговаривались, смотрели в окно, куда угодно, только не на доску с примерами. «Итак», — сказала, пытаясь привлечь внимание, — «кто решил последний пример?» Маша Петрова, как обычно, подняла руку первой. «Молодец, Маша. А остальные что делают?» Петя Воронин поднял руку, но по его виду было понятно, что математика его интересует меньше всего. «Что, Петя?» «Василиса Викторовна», — торжественно спросил он, — «а правда, что у вас скоро свадьба, и вы уедете в Москву?» «О, Боже! Началось!» Класс мгновенно притих. Все уставились на меня с таким вниманием, какого не было даже на контрольных. «Петя», — строго сказала я, — «это не твое дело». «Но мы хотим знать», — не унимался он. «Вся деревня говорит». «Вся деревня», — мысленно фыркнула. «Конечно. Сначала Клавдия всем растрезвонила, теперь дошло и до детей, и их родителей, и теперь в курсе не только одна деревня». «Василиса Викторовна», — подала голос Настя Кириллова, — «а вы правда уедете?» И тут весь класс заволновался. «Не уезжайте! А кто нас учить будет? А кто нас в пятый класс поведет?» «Боже мой, они действительно переживают!» «Тихо!» — подняла я руку. «Во-первых, никто ничего не решал. Во-вторых, даже если бы решал, я никуда не уеду». «Честно?» — недоверчиво спросил Петя. «Честно», — твердо сказала. «Я здесь живу, здесь работаю и никуда отсюда не собираюсь». «И это правда. Хотя еще месяц назад я бы в это не поверила». «А замуж выйдете?» — не унималась Настя. «Настя?» — возмутилась. «Это совсем не дело моих учеников». «Но ведь интересно», — хихикнула она. «Им интересно, а мне от этих вопросов не по себе, потому что я сама толком не знаю ответа». После того признания на дороге Добрыня не заговаривала о свадьбе. «Мы просто живем вместе». «Делаем ремонт по вечерам, когда хватает сил, и когда мы можем оторваться друг от друга. А оторваться получается не всегда. Стоит ему посмотреть на меня определенным взглядом, и все планы летят к чертям». Хотя намеки он делает. Постоянно говорит про «наш дом», «нашу семью», «наших детей». «Детей». От этой мысли внутри что-то сладко сжимается. «А ведь вполне возможно». «Мы же не предохраняемся». «И я не против. Вроде как не против». Звонок прервал мои размышления и спас от дальнейших расспросов. «Все объявила. Каникулы начинаются. Увидимся через неделю». Дети с радостными криками выбежали из класса, а я осталась собирать тетради и думать о том, как быстро меняется жизнь. Чуть меньше месяца назад я была одинокой учительницей, которая боялась мужчин. А сейчас... Сейчас у меня есть Добрыня, и это пугает меня не меньше, чем радует. На улице возле школы меня ждала знакомая машина, внедорожник, который с большим трудом вытащили из кювета 9 марта. Добрыня сидел за рулем и что-то читал в планшете. Наверное, работает, он все-таки архитектор, а не деревенский житель на полную ставку. Подошла и постучала в стекло. Он поднял голову и улыбнулся. От этой улыбки у меня до сих пор подкашиваются ноги. А ведь я хотела его пристрелить в первую нашу встречу. «Привет», — сказал, открывая дверь. «Как прошел последний день?» «Дети спрашивали, правда ли, что у нас свадьба, и уеду ли я в Москву», — рассказала, садясь в машину. «И что ты ответила?» «Что не уеду». «А про свадьбу что сказала?» «Сказала, что это не их дело», — смутилась. Добрыня усмехнулся. «Дипломатично. Кстати, на каникулах поедем к маме. Она уже места себе не находит, хочет тебя увидеть». «К его маме? В Пермь?» Внутри все сжалось от волнения. «Знакомство с родителями — это серьезно. Это как официальное заявление о том, что мы пара». «А мы пара?» «Конечно, пара. Живем вместе уже несколько недель, спим в одной кровати, строим планы». «Волнуешься?» — догадался Добрыня. «Немного», — призналась. «А вдруг я ей не понравлюсь?» «Полюбит с первого взгляда», — уверенно сказал он. «Как я». «Как он». От этих слов внутри что-то тает. Каждый раз, когда он так говорит, я готова расплакаться от счастья. «Кстати», — сказал Добрыня, заводя машину, — «я все думаю над проектом дома». «Опять про дом». «Какого дома?» «Нашего», — просто ответил он. «Большого, светлого, с детскими комнатами». «Детскими?» — переспросила. Сердце у меня подпрыгнуло. «А как же?» — улыбнулся он. «Троих детей в одной комнате не поселишь». «Троих». Я покраснела до корней волос. «Он всерьез планирует создать семью. И детей. Много детей. А я? Я тоже хочу. Очень хочу. А учитывая, что мы занимаемся любовью каждый день, а то и по два раза, это может случиться довольно скоро». «Заедем в магазин», — предложил Добрыня. «Гаврила съел весь корм, да и нам надо кое-что». «Клавдия». После истории с пирожками она держится настороженно, правда, уже не смотрит на меня, как на предательницу. У магазина нас встретил Семен Петрович. Выглядел он относительно трезвым, что само по себе было чудом. «О, молодожены!» — радостно воскликнул он. «Как дела?» «Пока не женаты», — поправила я. «А когда поженитесь?» — не унимался Семен Петрович. «Я ведь на баяне играю. Играю на высшем уровне. Гвоздь программы на любой свадьбе». Семен Петрович на баяне. Я представила эту картину и чуть не рассмеялась. «Обязательно пригласим», — серьезно пообещал Добрыня. «Вот и отлично», — обрадовался Семен Петрович. «А репертуар у меня какой! Катюшу знаю, Калинку, подмосковные вечера!» «Катюша на свадьбе», — мысленно хихикнула я. «Это будет нечто особенное». Семен Петрович сказала: «А вы точно умеете играть?» «Как же не уметь?» — возмутился он. «Я в молодости в ансамбле играл. Правда, потом...» — он махнул рукой. «Да ладно, было и прошло. Главное, что руки помнят». «Руки помнят», — повторила я про себя. «Интересно, что еще помнят эти руки, кроме горлышка бутылки?» «А когда свадьба-то?» — спросил Семен Петрович. «Мне готовиться? Повторять репертуар?» Добрыня вопросительно посмотрел на меня. Мы еще не определились», — неловко сказала. «А что тут определяться?» — удивился Семен Петрович. «Живете вместе, любите друг друга, расписывайтесь и празднуйте». Как же все просто в его понимании. А может, и правда просто? «Подумаем», — дипломатично ответил Добрыня. «Но вам непременно сообщим в первую очередь». «А я пока расширю репертуар», — пообещал Семен Петрович. «Может, выучу что-нибудь современное? Миллион алых роз там? Или что там молодежь слушает?» «Миллион алых роз в исполнении пьяного баяниста», — представила я. «Это точно запомнится гостям». Войдя в магазин, мы столкнулись с Клавдией. Она смотрела на нас так, словно мы были парой предателей, укравших у нее последнюю надежду на счастье. «Здравствуйте», — натянуто сказала она. «Здравствуй, Клава», — ответила я. «Как дела?» «Нормально», — буркнула она. «Чего вам?» «Да продуктов немного и корма гусю». «Хорошо, но, Василиса, ты это не серчай. Я уже отошла, я же баба отходчивая. И вообще, на ферму новый животновод приехал из Самары. Говорят, холостой. Думаю, у нас все получится. Он так смотрел на меня». Клава загадочно улыбнулась и закатила глаза. Мы с Добрыней засмеялись. «И это еще неизвестно, чья свадьба будет первой». «Так это здорово, Клава. Я желаю вам большой и чистой любви». «Спасибо». Клава улыбнулась, ее щеки вспыхнули румянцем. «Так и вы не тяните, и с детками тоже». «Вот так мы теперь и живем. В деревне, где все друг друга знают, и твоя личная жизнь становится достоянием общественности. Но мне все равно. Пусть говорят, пусть обсуждают. Главное, что у меня есть Добрыня. И, возможно, скоро у меня появится еще кто-то. Кто-то очень маленький и важный. Хотя об этом пока рано думать. Или не рано?» «О чем задумалась?» — спросил Добрыня, когда мы вышли из магазина, купив необходимое. «О том, как все изменилось», — честно ответила я. «К лучшему?» «Определенно к лучшему», — улыбнулась и поцеловала его прямо у магазина. «Пусть вся деревня видит, пусть знают, что я счастлива. Но все-таки баян на свадьбе — это сильно».